В назначенный день и час царица и ее двор прибыли ко мне на задний двор. Четверо дюжих гайдуков с плетьми в руках и лисица, привязанная за хвост к столбу, уже были готовы к их появлению. По данному мною знаку плети заходили вверх и вниз, и животные, рванувшись раз и другой, выпрыгнуло из своей кожи, тотчас же попав в руки пятого гайдука, только этого и дожидавшегося. Кто читал Дарвина, джентльмены, тот знает удивительную приспособляемость животных к среде. Выпрыгнув на мороз, голая лисица стала тотчас же покрываться мелкими шерстинками. Шерстинки тут же на глазах длинились в шерсть. И вскоре, обросши новой шубой, бедняжка перестала дрожать, но, увы, лишь затем, чтобы снова очутиться у столба под нахлёстом плетей. Итак, вы представляете себе до 7 шкур, пока животное, так сказать, не выпрыгнуло и из жизни. Приказав убрать падаль, я разложил 7 шкур в ряд по снегу и, склонившись, сказал: 700% чистой прибыли. Императрица много смеялась, и я был допущен к руке. Затем мне было предложено составить письменный доклад о методах и перспективах пушной промышленности, что и было сделано незамедлительно. Начертав на докладе «Гораздо», Ее Величество собственною рукою, зачеркнув всюду «лисицы», «лисицам», «лисиц», изволила проставить «люди», «людям», «людей» и «исправленному верить» Екатерина. Оригинальный ум, не так ли? Рассказчик скользнул глазами по кругу из улыбок и продолжал. После этого нос господина Дидерота вытянулся, как если бы его ущемило табакеркой за миг до приятнейшей понюшки. Парижский мудрец, привыкший быть за панибрата и с истиной, и с царицей, остался при одной истине. Общество вполне подходящее для подобного рода парвеню. Бедняге не на что было убраться во свояси, пришлось продавать за какие-то там сотни ливров библиотеку. Приобрела ее императрица. На следующий же день, явившись на прием, я презентовал ее величеству тетрадь с описанием моих странствий и приключений. Прочтя, она сказала: «Это стоит библиотек». Мне были пожалованы поместья и 100 000 душ. Желая отдохнуть от придворной лести и некоторых обстоятельств более деликатного характера, о которых умолчу, заметив лишь, что мне не слишком нравятся полные женщины, я отправился смотреть свои новые владения. Странен, скажу я вам, русский пейзаж. Среди поля, как грибы под шляпками, семейка кое-как прикрытых кровлями курных изб. Входят и выходят из избы через трубу вместе с дымом. Над колодцами непонятно для чего длинные шлагбаумы, причем часто в стороне от дорог. Бани, в отличие от крохотных хибарок, строятся в 7 этажей, называемых у них полками. Но я отвлекаюсь от темы. Среди просторов чужбины мне часто вспоминался мой родной Баден-Вердер. Острые оксан-серконфлексы его черепичных кровель. Старые полустертые буквы девизов, вчерненных в известь стены. Ностальгия заставляла меня беспокойно блуждать, лишь бы убить время с ружьем через плечо по кочкам болот и тростниковым зарослям. Ектаж мой никогда не бывал пуст, и вскоре слава обо мне, как об охотнике, кое-что попало в мои мемуары, но незачем повторять то, что знает наизусть любой школьник, прошла от белых вод до черных. Но вскоре на смену бекасам и куропаткам — турки.